Глава 9. Начало сражений между наследниками. Поначалу все шло как нельзя лучше. Сетос не мог не радоваться, видя, как смерть Реза приближается, а значит, и приближается его власть. Однако в какой-то момент он занервничал. Парень уже прыгнул до пика пути героя. Дальше нужно было вылезать. Даже в этом сильном источнике будет тяжело сделать этот важный прорыв. Но кроме этого, юноша уже преодолел барьер в 7 часов. Это было поразительно. Даже один из самых талантливых практиков молодого поколения, наследник клана Ареса, вышел, едва время коснулось этой отметки. А Крей, вместо того, чтобы вылезти, просто взял и нырнул с головой. «Парень, ты с ума сошел! Быстро возвращайся!» Это было чистой воды самоубийство. То, что он так рано зашел по самое горло, уже было огромным достижением. И его выносливость могла дать фору выносливости даже Харриса в молодые годы, когда он только стал главой спартанского клана. Но вот так губить талант... Сетос хотел рвануть вперед, чтобы достать парня. Но внезапно остановился. Если им так и было задумано, то стоило ли ему немного подождать? Он снова сел, запасаясь терпением. Тем временем ночь уже прошла, уступая место рассвету. Снаружи пещеры показались первые блики солнечного света. Солнце медленно поднималось, полностью рассеивая предрассветную тьму. Так наступил полдень. Прошло более 12 часов с момента, как Крей ступил в кровавое озеро, и целых 5, как Крей нырнул под воду. Единственное, что останавливало Сетоса от того, чтобы вытащить парня, так это то, что он чувствовал его на самом дне. Его жизненная энергия была совсем слабой, но не собиралась затухать. «Поражаюсь силе твоей воли, юноша. Кажется, ты превзошел все мои ожидания. Но все же, это слишком много. Пора тебя вытаскивать». Сетос поднялся, подходя к самому берегу. Но вместо того, чтобы нырнуть, он замер на месте. «Что за бред? Как это возможно?» Глядя на источник, он отступил на шаг назад. А удивляться было чему. Прямо на его глазах вся энергия и сила дара Ареса — это бесконечная сила, причиняющая невероятную боль, но и раскрывающая потенциал, начала тускнеть. Присмотревшись, он понял, что происходит. Крей, который сейчас плавал на самом дне, высасывал всю доступную духовную энергию из озера. Он попросту его опустошал. «Нет, нет! Остановись! Какого тартара ты творишь?» Сейчас Сетос не понимал, может ли он нырнуть в источник, и как ему остановить все то, что происходит. А поглощение шло настолько быстро, что пока он думал, все кроваво-красное мерцание в пещере исчезло. Вода, в которой скрипели и шуршали жидкие кровавые лезвия, в одночасье стала обычной лазурной гладью. Она больше не бурлила и не выглядела враждебно. Это была самая обыкновенная кристально чистая вода. Сетос шагнул в ужасе назад. «Что ты такое? Ты только что уничтожил многовековой источник, в котором была капля крови Ареса». Он схватился за голову и закричал. «Зачем я вообще тебя позвал? Если бы я знал, ни за что бы тебя сюда не привел. Как ты вообще мог поглотить божественный источник вместе с кровью Ареса?» Тем временем юноша на дне наконец очнулся. Он выбрался из озера, медленно выходя на берег. Его обнаженное тело выглядело просто ужасно. Оно было полностью покрыто широкими шрамами и порезами. На Крее не наблюдалось ни одного живого места, Но спустя мгновение, как вся вода наконец стекла, все эти ужасные шрамы начали быстро затягиваться, снова являя бледноватую кожу. Юношу окружала густая таинственная аура. Она была настолько сильной, что, расплываясь вокруг, заставляла дрожать даже воздух. Эта плотная аура мерцала ярко-красным цветом, словно огонь, готовый сжечь все на своем пути. Новая сила была столь велика, что он едва мог удерживать ее под контролем. Она кипела и бушевала, предвкушая будущие сражения. Глаз Сетоса задергался. Его лицо выражало глубокое изумление, а руки содрогались из-за волнения. Если бы Крей просто преодолел путь героя и ступил на путь отступника, это было бы невероятно и поразило бы Сетоса. Но явно не до потери дара речи. Но то, что он видел перед собой, как можно было описать словами настоящее чудовище? Именно. Ведь только чудовище могло, зайдя в кровавое озеро всего на пятой стадии пути героя, через 12 часов выйти, будучи на шестой стадии. Шестой стадии пути отступника. К тому же, поглотив каплю божественной крови. Я, наконец, вышел из этой долбанной водички, которая чуть не покромсала меня в труху. Но признаю, странно, что после долгих часов нахождения под кучей жидких лезвий я чувствовал себя настолько отдохнувшим. Сетос смотрел на меня, как на восьмое чудо света. Он готов был одновременно потерять глаза и выронить челюсть. «Уговор есть уговор. Будет твой рез мертвым, как ты и просил», — усмехнулся я и направился в сторону выхода. Мужчина так и остался стоять на месте, но когда я наконец дошел до конца пещеры и стал перелезать на лианы, что шли наверх, он озадаченно подбежал к озеру и начал щупать его воду. А ведь странно. Вода вроде была красной. Ах да, меня же тогда отключило. Теперь я припоминал, как я потянул за потоки энергии с помощью наручей, а мое тело внезапно начало впитывать их. Но я не остановился и вытянул всю энергию, что была в озере. Тогда оно и стало прозрачным. Но это еще цветочки. Я ощущал такую небывалую силу в руках, что она даже малость вскружила мне голову. Рехнуться можно. Проскочить целый этап за ночь. Хотя с этим могли возникнуть проблемы. Кто-то внезапно может задаться вопросом, как же так я умудрился подняться так быстро? Что ж, надо будет припасти пару ответов. А пока лучше лишний раз не мельтешить под ногами. Поэтому мной было принято решение не возвращаться в гостевые дома, а дождаться утра, шарясь непонятно где. Остаток дня прошел быстро, а вместе с ним и ночь. Утром же люди снова начали собираться на арене Копье Ареса. И в этот раз их было еще больше, чем на втором этапе. Кажется, прознав о битве наследников, в Спарту приехало еще больше людей. Я, лишний раз не отсвечивая, хотел проскользнуть сразу туда, где будут стоять участники. Но не смог. На самом выходе с трибун меня перехватила Ирида. «Ну что, наигрался со своей белобрысой Афинкой?» «О, что я вижу? Кажется, наследника клана торговли и хитрости ревнует какого-то малоизвестного практика. Сдалось мне тебя ревновать?» Надула губы девушка. Сегодня она была необычайно прекрасной. Кажется, вот такой боевой стиль ей идет намного больше, чем какой-либо еще. Все так же собраны в тугой хвост волосы с одной выбивающейся челкой. Черно-белый топ, золотые наручи. Она была безупречна во всех отношениях. И как я мог тогда еще на секунду усомниться, что Лира красивее, чем Ирида? Глупец. «Будь аккуратен. Я надеялась поймать тебя, чтобы отговорить от участия. Еще не поздно. Увы, я уже согласился и подготовился. Все это время я тренировался. Что? Я не могу понять, какая у тебя стадия. Насколько ты высоко поднялся? Я приблизился к уху Ириды. Она могла сотню раз отреагировать и оттолкнуть меня, но не стала. И я знал, что она этого не сделает. Медленно и мелодично я прошептал. Это ты узнаешь на турнире. Хочешь, победу над наследником клана Зевса я посвящу тебе. Лицо девушки покраснело, но она все же сохранила самообладание. Его сила вне понимания остальных практиков. Тогда как насчет небольшого спора? Снова пари? А давай. Чтобы наследница Гермеса отказалась от пари. Тогда слушай. Если я смогу победить наследника клана Зевса, то мы повторим то, что произошло той ночью в храме Аполлона. Вот только ты не будешь препятствовать, когда я зайду дальше. А я зайду намного дальше. На моем лице отразилась хитрая улыбка, на что Ирида еще пуще покраснела и отвела взгляд. «А если проиграешь?» — произнесла она на выдохе. Так, словно ей не хватало воздуха. Наши лица были столь близко, что я отчетливо мог разглядеть янтарно-карие вкрапления в ее бесконечно золотых глазах. Тогда я буду выполнять все твои желания до конца твоей жизни. Ты всем девушкам это предлагаешь? В голове промелькнул похожий спор с Софией, но я замнул его подальше в уголок разума. Ты особенная. Что ж, тогда я буду наслаждаться личным исполнителем желаний. Ирида пошла на сцену арены, но на мгновение остановилась на самом выходе, когда яркое солнце осветило ее восхитительную фигуру. «Не смей теперь проиграть, понял меня? Иначе я расстроюсь». Она вышла на арену, а я еще немного повременил. Мысль, что она тоже хотела меня, признаться, чертовски грела душу. Тем временем все наконец собрались. Я вышел на арену и встал рядом с Софией, которая тихонько начала меня отчитывать за то, что я так надолго пропал. Одного серьезного взгляда и обещания, что я стал сильнее, заставили девушку раскраснеться и продолжить слушать Агатона. Итак, дорогие друзья, надеюсь, я не утомил вас ожиданием. Мы, наконец, начинаем третий день Олимпийского турнира. Прошу! Взгляните на духовную проекцию, что для вас подготовили наши практики. Мы разделили всех участников с помощью жеребьевки. Вот только незадача. У нас 13 участников. А посему, мной было принято решение, что Леон, наследник клана Зевса, присоединится лишь в полуфиналах. Если у кого-то есть возражения, и кто-то не согласен с моим решением, можете обоснованно выступить, и мы обговорим с вами этот вопрос. Толпа молчала, как и все представители кланов. Это вызвало легкую улыбку на лице Агатона. Что ж, тогда вот вам расположение первого круга боев. Наслаждайтесь. Я дам вам время в течение часа. Соберите ставки. Решите, какую стратегию вы будете предпринимать против оппонента. Можно использовать любые виды силы и любое оружие. Если вдруг кого-то настигнет смерть, что ж, так тому и быть. Главное, помните, все в ваших руках. Боги благоволят сильным. Публика ликовала, снова посылая свои любвеобильные овации в сторону главы клана Зевса. Я же пристально стал изучать таблицу. Мой бой был по счету первым. Противником выступал Нектон Пелагос, наследник клана Посейдона. Далее шли Кора Ферея из клана Диметры и Эрос Киприт из клана Афродиты. Третий бой – Артемис Мантикор из клана Артемиды против Перона Халкиаса из клана Гефеста. Четвертый – Мелина Бакхия из клана Диониса против Юноны Аргия из клана Геры. София Глаука встретится с Лирой Соларис, но там очевидно, что София выйдет вперед. Наконец, я перевел взгляд на последнюю строчку, и мое сердце сжалось. Ирида Ангелос, клан Гермеса, против Реза Сагоне, клан Ареса. Я нервно пробежал по всем участникам и нашел этого красноволосого ублюдка. Как я и думал, он уже пристально осматривал Ириду. Не дай бог, Зевс там или любой другой, с ее головы хоть один волосок упадет, ты умрешь в страшных муках. Запомнив таблицу, я ожидал, когда закончится час. И когда, наконец, меня вызвали на арену, с кучей бахвальства, в представлении, я медленно вышел и встал около середины. На спине щит Фемиды, на поясе меч Персея. Это, по мнению глашатая, было все мое оружие. Следом на арену вышел Нектон, высокий, очень крепкий парень, с сине-черными волосами. В руках он ожидаемо сжимал копье в форме трезубца. Но вместо того, чтобы встать напротив меня, парень подошел ко мне и протянул руку. «Я видел твои успехи в турнире. Мое имя Нектон. Буду рад, если ты покажешь все свои способности». С хлопком я пожал его руку. «Необычно. Может, не все наследники засранца? Этот парень выглядит весьма дружелюбным». «Взаимно. И прошу, если будет совсем плохо, дай мне знак. Боюсь, что могу ненароком нанести смертельный удар». «Ах да, куда же без высокомерия? Ну да ладно, парень, ты мне по нраву». Наконец, прозвучал громкий голос судьи. «Начали!» Нектон начал высоко поднимать свое копье, протягивая его к небу, словно обращаясь к самому Посейдону. Медленно, но с постоянным движением, он начал крутить оружие вокруг себя, создавая круговую стену воды. Зрители ошеломленно вздрогнули от этого зрелищного явления. Водяные струи словно оживали в воздухе, образуя красивую танцующую симфонию. Круговое движение копья ускорилось, и вода, подчиняясь Нектону, образовала сложнейшие узоры. Словно дирижер, Нектон руководил этой безумно сильной водяной техникой. Он будто становился единым с водой и сам был богом морей и океанов, воплощением Посейдона на этой арене. И тут внезапно он остановил движение копья, и все водяные струи, как слуги, повинуясь его воле, образовали центральный водяной столб, поднимающийся высоко в небо. Такое мастерство было захватывающим зрелищем, восхищавшим всех на арене. Затем Нектон сосредоточил всю свою силу и магическую энергию на вершине столба. Вода начала сверкать, а после вся эта яростная сила, способная уничтожить любого практика даже на пути отступника, ринулась в мою сторону. Все это время я стоял неподвижно. Прошло всего несколько секунд, а в меня уже летела одна из мощнейших атак, что я видел за время, проведенное здесь. Я вскинул щит, подав на него импульс внутренней энергии. Ее было так много, что щит жалобно завибрировал. А после произошло то, от чего все зрители охренели настолько, что мигом позатыкали свои рты. Я отклонил эту безумно мощную атаку, всего одним движением щита.